«Так он должен простоять час», — объяснил Зигфрид. «А потом заставьте его походить по лугу. Потом еще час в ручье. По мере улучшения заставляйте его ходить все больше и больше, но непременно отводите потом в ручей. Возни будет очень много. Так кто займется его лечением?» Три девочки робко подошли к нему, застенчиво на него посмотрели. Зигфрид засмеялся. «Втроем? Отлично! Сейчас я вам расскажу подробнее, что надо делать». Он извлек из кармана мешочек мятных леденцов. Среди пестрого содержимого его карманов такие мешочки занимали существенное место. И я приготовился к долгому ожиданию. Мне уже приходилось наблюдать его в обществе детей на фермах, и когда на свет появлялись мятные леденцы, все останавливалось. Это были единственные минуты, когда Зигфрид переставал спешить. Девочки взяли по леденцу, а Зигфрид присел на корточки и заговорил с ними, точно учитель с прилежными учениками. Вскоре они ободрились и уже добавляли кое-что от себя, а младшая пустилась в длинный и не слишком удобопонятный рассказ о замечательных проделках Чубарова, когда он был еще жеребенком. И Зигфрид внимательно слушал, серьезно кивая головой. Куда и зачем торопиться? Его наставления не пропали впустую. В следующие дни, когда бы я ни проезжал мимо, три растрепанные фигурки либо хлопотали возле пони в ручье, либо таскали его по лугу на длинном поводе. Моего вмешательства не требовалось, даже издали было видно, что ему с каждым днем становилось гораздо лучше. Примерно через неделю я увидел, как Мьетты покидали Дарроуби. Девочки сидели у заднего борта, и когда наши взгляды встретились, я помахал им. Они без улыбки смотрели на меня, пока фургон не начал поворачивать за угол, и тогда одна из них застенчиво помахала мне. Сестры последовали ее примеру, и последнее, что я увидел, были три радостно машущие руки. Я зашел в трактир «Гуртовщики» и задумчиво направился с кружкой пива в угол. Спору нет, Зигфрид сумел вылечить Чубарова, но я не знал, как мне все-таки к этому отнестись, ведь в прикладной ветеринарии опасно делать общие выводы даже из самых эффективных результатов. Мне почудилось, или Чубарову действительно стало легче почти сразу же после кровопускания. Сумели бы мы без этого сдвинуть его с места? Может быть, и правда в подобных случаях следует продырявить еремную вену и выпустить ведро крови? Я и до сих пор не знаю ответа на эти вопросы, потому что у меня ни разу не достало духа попробовать самому. «Не может ли мистер Хэрриот посмотреть мою собаку?» Такие слова нередко доносились из приемной, но этот голос приковал меня к месту прямо посреди коридора. Не может быть. И все-таки это был голос Хелен Олдерсон. Я на цыпочках подкрался к двери, бессовестно прижал глаз к щели и увидел Тристана, который стоял лицом кому-то невидимому, а также руку, поглаживающую голову терпеливого Бобтейла, край твидовой юбки и стройные ноги в шелковых чулках. Ноги были красивые, крепкие и вполне могли принадлежать высокой девушке вроде Хелен. Впрочем, долго гадать мне не пришлось. К собаке наклонилась голова, и я увидел крупным планом небольшой прямой нос и темную прядь волос на нежной щеке. Я смотрел и смотрел, как зачарованный. Но тут из приемной вылетел Тристан, врезался в меня, выругался, ухватил меня за плечо и потащил через коридор в аптеку. Захлопнув за нами дверь, он хрипло прошептал: «Это она, дочка Олдерсона, и желает видеть тебя. Не Зигфрида, не меня, а тебя, мистера Хэрриота лично!»